Мальчики и девочки и их родители, сейчас мы вам расскажем страшную историю, как Оля заторчала и заболела СПИДом. И как от этого уберечься? Берегитесь, мальчики и девочки. Будьте осторожны. Оля любит Колю. Ставник детских лет. Оля любит Толю. Он ее сосед. Оля любит Мишу. Он мясник с базара. Оля любит Гришу. У него гитара. Другим девчонкам в это время суток делать нечего. А Олю снова новый парень до дверей проводит вечером. И до утра в ее квартире свет не гаснет. Не любить ее нельзя, но любить еще опаснее. Спит, спит, спит, Толя с кем попала. Попрости, Оля не слыхала. Пусть телерекламу крутят каждый час. За час. Пользуйтесь с резинками. Каждый раз. Спит, спит, спит, Толя с кем попала. Попрости, Оля не слыхала. И поэтому, ребята, слушай нас. Пользуйтесь с резинками. Каждый раз. Управляй своим либидом. Помни о проблеме СПИДа. Управляй своим либидом. Помни о проблеме СПИДа. Не торопись раздеваться. Не надо ложиться. Потанцуйте, хватит. Купи резинку, помоги обществу. Оля любит Сашу. Он крутой продюсер. Оля любит Пашу. Он герой гламурной тусы. Оля любит Витю. Он владелец клуба. Оля любит Митю. Он качает газ по трубам. Другие девушки давно уж спят спокойным сном. А Оля ночью делает то, что не успела сделать днем. Девчонка ездит в дорогом кабриолете. И никому не говорит о своем маленьком секрете. Спит, спит, спит, Оля с кем попала. Попрости, Оля не слыхала. Пусть телерекламу крутят каждый час. За час. Пользуйтесь с резинками. Каждый раз. Спит, спит, спит, Оля с кем попала. Попрости, Оля не слыхала. И поэтому, ребята, слушай нас. Пользуйтесь с резинками. Каждый раз. Спит, спит, спит, Оля с кем попала. Попрости, Оля не слыхала. Пусть телерекламу крутят каждый час. За час. Пользуйтесь с резинками. Каждый раз. Спит, спит, спит, Оля с кем попала. Попрости, Оля не слыхала. И поэтому, ребята, слушай нас. Пользуйтесь резинками. Каждый раз. Управляй своим либидом. Помни о проблеме СПИДа. Управляй своим либидом. Помни о проблеме СПИДа. Управляй своим либидо. Помни о вреде СПИДа. СПИД не грипп и не ангина. СПИД не лечат аспирином. СПИД. Управляй своим либидо. СПИД. Помни о проблеме СПИДа. СПИД. После поздно пить, братан. СПИД. И боржоми, и наркотики.